Глава 30. Заблокировав дверь медблока, ставшего для меня чуть ли не рабочим кабинетом, внимательно посмотрел на экран с картой местности. Древнее поселение полностью расчистили, были видны четкие ровные улицы с двумя площадями. Большой, перед зданием, напоминавшим средневековую ратушу, и малый, перед обителью древних. Мне даже удалось увидеть крышу дома, выбранного для нас с Ярославной и Радки с малышами, находящегося напротив обители древних. Достав из рюкзака 4 разных пакета с одеждой, распаковал их и поочередно заложил военную форму в бытовой сканер медблока. «Эмилия, проведи анализ образцов и сделай по несколько комплектов, а потом я жду твой доклад». «Принято, командир». Разместившись в удобном кресле, налил себе ароматного чая из термоса. «Похоже, это начинает входить у меня в привычку. Брать всегда с собой рюкзак и термос с горячим чаем». Сделав пару небольших глотков, приготовился слушать доклад Эмилии. «Командир, с чего начинать доклад?» «Начни с той троицы, что тебе доставили капитаны. Только давай самое основное, а все подробности озвучишь по мере возникновения у меня уточняющих вопросов. Докладывай, Эмилия. Удалось ли тебе вытащить что-либо интересное для нас из этих 3 раненых Джере?» «Начну с того, что эти 3 не принадлежат Джере». «Вот так новость. А кто же они такие?» «Все 3 принадлежат к старшему великому дому Аграфов. Год назад их послали на Риулу, но не на разведку, а для координации действий заброшенных ранее разведгрупп. В их задачу входило не только собирать с разведгрупп добытые данные о количестве выживших, но и вербовка сторонников Аграфов. Кроме того, им предписывалось не допустить объединения выживших Джере воедино. Главная задача была стравливать между собой отдельные группы выживших, создавая систему управляемого хаоса. В их подчинении в убежище находятся еще 2 пятерки Аграфов. Одна пятерка была заслана 7 лет назад, а вторая – 12 лет назад. Они выполняли все грязные дела, которые поручала им эта троица. «Они что, непростые полевые агенты из разведки?» «Совершенно верно. Это непростые агенты. Они все офицеры разведки мира Аграфов, причем один из них – старший офицер. Его звание, если провести аналогию с земным, соответствует майору». «Их имена удалось узнать?» «Да, командир. Список имен 2 пятерок этой троицы и 6 завербованных агентов из Джере подготовлен. Как сообщил Белый Яр, у вас еще полно народу на обследование, так что думаю, что к утру этот список врагов увеличится». «Ты правильно думаешь. Я добавлю, что на Лении еще около 50 выживших, ожидающих твоего спецобследования. Послушай, Эмилия, а разве всем этим агентам не поставили блокировки на ментоскопирование или пси-закладки на самоуничтожение, на тот случай, если они попадут в плен?» «Это все присутствовало, но мне удалось обойти такие тонкости». «Каким образом, если не секрет?» «От командира у меня секретов нет. Их привезли на корабль ранеными и без сознания. А так как в прошлом мне уже приходилось сталкиваться с подобными блокировками и пси-закладками, то по моему приказу меддроиды поместили эту троицу в капсулу регенерации. Блоки активации блокировок и пси-закладок восприняли мое вмешательство в организме как лечение ран и запуск программы омоложения. Поэтому мне удалось не только обойти, но и удалить все установленные блокировки и пси-закладки. Так поступали все электронные медицинские эскины моего поколения 13 тысяч лет назад. А сейчас, скорее всего, никто даже не помнит о таких методах». «А вот и хорошо. Не зря же говорили в нашем мире, что знание – сила. Рассказывай дальше. Что там с упавшими в обморок переселенцами из Лении?» «Они не падали в обморок. Все вы видели результат от применения особого химического препарата, созданного Аграфами. Этот препарат создает видимость, что они упали в обморок и умерли от сердечного приступа. Причем медицинские капсулы ничем бы не смогли им помочь. После якобы их смерти, согласно древнейшего закона, умерших отнесли бы в священную рощу и оставили в зарослях молодого кустарника, чтобы навечно соединить их со священным лесом. Но никто из Джере не знал, что через 3-4 дня к умершим вернулось бы сознание, и они ушли бы к своим хозяевам». «Скажу сразу, командир, ни одного представителя мира Джере среди них нет, они все Аграфы. Мощное псевоздействие Радки каким-то непонятным для меня образом блокировало действие спецпрепарата Аграфов». Какая у нас интересная картинка вырисовывается. Ты этого не находишь? Давай дальше, Эмилия. Что интересного дало обследование 4 высокомерных жрецов Джарес Лэнии? Ты успела их проверить? Успела, командир. Ментоскопирование нам дало очень много интересной информации. Самый старый из жрецов, доставленных вами с Лэнии, является Аграфом. Его направили на центральную планету клана Хранителей Священного Леса для проведения разведки еще 350 лет назад. Он начинал собирать разведданные для одного из великих домов Аграфов, работая под прикрытием как помощник старшего жреца, который тоже был Аграфом. После странной смерти его наставника 200 лет назад, он занял его место, став старшим жрецом. Трое других жрецов, хоть и являются представителями Джары, но уже 100 лет работают на разведку Аграфов за хорошее вознаграждение. Эмилия, а какая-нибудь информация относительно начала этой войны имеется? Имеется. Но прямых данных участия наших подопечных в развязывании войны кланов нет. Согласно полученной от них информации, выходит, что Аграфы наняли корабль внешников, чтобы они обстреляли наш тяжелый крейсер дальней разведки перед входом во временную аномалию. Причем кто-то с крейсера передавал данные о местоположении корабля. Потом через своих агентов и жрецов они распространили информацию о гибели крейсера и главы клана Лесиниэля. А дальнейшие события вам уже известны. Скажи мне, можно сделать видеоролик из данных ментоскопирования всех подопечных о причинах начала войны кланов, а также о вербовке и работе их на Аграфов? Для этого нужна будет помощь ЭТ-4. У меня такое не получится. Хорошо. Передай Белояру, что я отдал приказ не только смонтировать видеоролик, но и сделать портативный голопроектор для массовой демонстрации на суде над этими врагами. Приказ и всю информацию передала Белояру. Ты троих раненых подлечила? Да. Хотя я впервые столкнулась с такими странными ранами. Это раны от моего личного оружия. В общем так. Всех подопечных держать в состоянии сна. Дай команду своим медицинским дроидам, обследованных, переместить на гауптвахту, а находящихся там в капсулы регенерации. И вытряхни из них всю информацию полностью. Все будет исполнено, командир. Налив себе еще чаю, медленно наслаждаясь его ароматом, проанализировал полученные данные. Картина выстраивалась очень мрачная. Для нормального возрождения мира мне нужна хорошая защита. А большого военно-космического флота и армии для защиты выживших у меня пока нет в наличии. Значит, нужно запустить к Аграфам такую дезинформацию, чтобы они на 1000 лет забыли дорогу в мир Джаре. Сделать это нужно будет через их систему связи. Ведь если на Риуле есть шпионы Аграфов, значит, они как-то передают информацию о своей разведработе. Вот этим каналом связи аграфской разведки мне и нужно будет воспользоваться. Эмилия, что там со старшим медиком в капсуле, которую доставили с крейсера? Какие данные вас интересуют, командир? Сколько убийств она совершила? Ни одного. Погоди, ты ничего не путаешь? А что же она сделала, чтобы пропал старший медик Ариэл? Она встретилась с ним, подсыпала в напиток усыпляющий препарат. А когда тот уснул, упаковала его в стазис капсулу и отправила транспортным кораблем на его родную планету, к его родным. Да, оригинально мыслит девочка. Вот почему при поисках на орбитальной станции нигде не смогли найти тело медика с крейсера. Получается, что согласно твоему ментоскопированию, у нее не было никакой интимной близости со старшим медиком Ариэлом. Не было. Интимная близость у нее была только с капитаном крейсера Даром Конуэлом. Больше ни с кем. Кроме того, результатом этой близости является беременность с очень маленьким сроком. У нее будет мальчик. Ну, если так, то с ней стоит побеседовать. Кстати, Эмилия, ты что-нибудь с этой девочкой делала, помимо ментоскопирования? Да. У нее убраны все побочные явления генокода, пси-закладки, установленные с полотами на флоте, а также ее прадедом Дарреллом Личем. Мною поставлена наша пси-закладка на непричинение вреда нашему кораблю и всем древним. Кроме того, ей залиты мнемомодули языков Ратки и Арты с массивами образов общения. Она имела какие-либо связи с Аграфами? Нет. Она их даже никогда не видела, только слышала о них. Ясно. Тогда давай, буди нашу гостью для общения. Крышка капсулы медленно открылась. В ней лежала довольно красивая, молодая эльфийка с прекрасными формами тела. Ее глаза были закрыты. Дарн не дурак, знает, что такое красота и гармония. Какую кандидатку в жены себе выбрал? «Как вы себя чувствуете?» – задала свой стандартный вопрос Эмилия, стоя прямо у капсулы. Глаза девушки приоткрылись, и она посмотрела на голограмму медицинского эскина. «Хорошо. А где я? И что со мной случилось?» «Вы находитесь в медицинском блоке корабля древних Сварга. Вам была оказана медицинская помощь после полученного мощного пси-воздействия». «Значит, мы в космосе. Что случилось с крейсером, на котором я была?» «Позволь мне ответить на все твои возникшие вопросы, Алиниэль». Взгляд девушки переместился в мою сторону. Похоже, она узнала меня, ибо в ее глазах появился страх, смешанный с удивлением. «И не нужно меня бояться, я не монстр». «Вы похитили меня?» «Не говори глупости, Алиниэль. Зачем мне похищать то, что и так принадлежит мне?» «В каком смысле принадлежит вам?» «В прямом. Ты служишь медиком на тяжелом крейсере, который вместе со всей командой принадлежит мне. Так зачем мне похищать своего же медицинского работника?» «Крейсер принадлежит клану Сияющих Мечей». «Принадлежал когда-то в прошлом. До войны кланов, а с недавнего времени это моя собственность. Теперь уже нет ни кланов, ни мира Джеры. Есть только мир, где я собираю остатки выживших». «Какой войны? Вы о чем?» «Алиниэль, можно мне называть тебя Алина? Мне так привычнее и проще будет». «Можно. Мой прадедушка меня так называет». «Вот и хорошо, Алина. Начну по порядку с твоих вопросов. Тяжелый крейсер дальней разведки ДВР-512 в данный момент находится на орбите Риулы. Теперь это единственная центральная планета всего мира Джере. Наш корабль Сварга находится на поверхности планеты, а не в космосе, как ты подумала. Пока крейсер был в испытательном полете, аграфы спровоцировали войну между кланами Джере, и кланы почти уничтожили весь свой мир». «И что? Никого не осталось из живых?» «Почему же осталось? Я ведь тебе только что сказал, что собираю остатки выживших с других планет на Риуле. В ближайших 20 звездных системах нет ни одного корабля Джере. Последние два корабля клана Белого Листа ушли в сторону внешнего предела 4 месяца назад». «Извините меня, но я не поняла, как вы собираете выживших с других планет, никуда не посылая корабли?» «Для этого у древних есть свои способы. Потом ты о них узнаешь, если захочешь. Хочешь еще о чем-то или о ком-то меня спросить?» «Хочу», — с каким-то вызовом сказала она. «Что с капитаном Коновалом?» «Алина, а тебя какой из капитанов интересует? У меня их два служат, и оба капитаны Коновалы». «Это невозможно. Есть только один капитан Коновал». «Эмилия, похоже, это у них наследственная семейная проблема», — смеясь, сказал я голограмме. «Какая именно, командир?» — в такой же манере ответила мне Эмилия. «Безапелляционно заявлять, что в мире возможно, а что невозможно». «Увы, командир, это не лечится». Старший медик тяжелого крейсера хлопала своими большими ресницами от удивления, стараясь понять, шутим мы с медицинским эскином или нет. Наконец она не выдержала и спросила: «Вы можете пояснить, что такого смешного я сказала?» «Алина, просто ваш прадед, Даррел Лич, в личных беседах с командиром очень часто использует слово «невозможно». Командир уже несколько раз опровергал это утверждение и доказывал вашему прадеду, что невозможное возможно. Повторение вами любимого слова вашего прадеда и вызвало смех командира». «Погодите, вы хотите сказать, что мой прадед здесь?» Подполковник инженерно-технической службы корабля древних Сварга Даррел Лич только что проследовал свою каюту. «Алина, давайте-ка вернемся к моему вопросу. Тебя какой из двух капитанов интересует?» «Меня интересует только капитан Дар Коннелл. Я не знаю никакого другого капитана Коннелла». «Ну вот теперь все стало на свои места. Для твоего сведения, другого капитана зовут Лар Коннелл. Он родной брат Дара. Скажи мне, Алина, ты любишь Дара?» «Почему вы задали такой вопрос?» «Потому что я хочу видеть счастливым своего капитана. Я понятно объяснил?» «Да, мне скрывать нечего. Я не просто люблю Дара. В нем весь смысл моей жизни». «Вот и хорошо, девочка. Значит, тебе пора готовиться к свадебному обряду. Вот только он будет несколько изменен. В него будут внесены элементы нашего мира. А можно узнать, что это за элементы? По древнейшим традициям некоторых народов нашего мира, мужчина не должен видеть лица своей избранницы до окончания свадебного обряда. Ее лицо закрыто от всех специальным покровом. Мне это нравится. Присутствует какой-то элемент загадочности. Я согласна. А можно узнать, во что я буду одета на обряде? Женщины во всех мирах Вселенной остаются женщинами. Их всегда интересует, как они выглядят в обществе. Но самое важное для них, во что они будут одеты на своей свадьбе. Эмилия, покажи на экране платье для свадебного обряда. Я бы хотела не только увидеть, но и примерить свой наряд. Одна панель стены открылась, за ней был шкафчик, в котором висело свадебное платье. Алина пулей вылетела из медкапсулы, нисколько не смущаясь меня, тут же оказалась возле шкафчика. Примерка платья и разглядывание своей голограммы со всех сторон заняло полчаса. Это продолжалось бы еще дольше, но мне пришлось прервать данное мероприятие. Алина, мне придется тебя прервать, чтобы сообщить важную информацию. Я вас внимательно слушаю. На всех наших кораблях введено особое военное положение. Любое свободное перемещение по кораблю, а также покидание корабля без моего личного разрешения, запрещено. Тебе придется до самого обряда находиться в этом медблоке, без права покидать его. Кроме того, после свадебного обряда доступа на наш корабль у тебя не будет. Ты будешь жить в Старгарде на Риуле. Можно узнать причину запрета посещения вашего корабля? Я уже сказал. Особое военное положение. Право нахождения на кораблях имеют только те, кто принес мне личную присягу. Вы можете принять мою личную присягу? Не торопись, девочка. У тебя будет время обдумать свое решение. И подумай над тем, как сообщить Дару, что ты носишь под сердцем его сына. Шок – это по-нашему. Так гласила телереклама на Земле. Тут была примерно такая же картина. Девушка присела на край капсулы, ее руки подрагивали, а по щекам потекли слезы. «Командир, вы опять за свое. Ярославна же просила не выдавать информацию в такой форме». «Извини, Эмилия, она должна знать, что ее ждет в будущем». Налив кружку чая, подал ее Алине. Та молча взяла и сделала один глоток. После чего, посмотрев на меня, спросила: «А вы сможете сказать Дару о будущем ребенке?» «Нет, девочка, это ваше личное дело. Думаю, что ему более приятнее будет услышать это от тебя, а не от меня или Эмилии». «Согласна с мнением командира». «Ладно, девочки, вы тут общайтесь, а мне пора идти». Собрав рюкзак, пакеты с формами, а также термос, я покинул медблок, заблокировав дверь. В каюте моего прихода ожидала Ярославна. Об этом говорил богато накрытый различными блюдами стол. Положив рюкзак на кресло, я направился прямиком в душ. Блаженство от контрастного душа сняло с меня всю усталость и напряжение, полученное за прошедший день. Вернувшись из душа, взглянул на свою любимую. Ее глаза светились от счастья. «Стась, я хотела сделать семейный ужин для нас двоих». «Солнышко, не на двоих, а на троих. Мне кто-то на медне сообщил, что у нас будет прибавление, поэтому кому-то предстоит кушать за двоих. По этому поводу я хочу сделать тебе подарок, который не сможет увидеть ни один представитель Джере». «Стась, ты меня уже заинтриговал своими словами. Даже представить не могу, что это может быть». «Вот тут ты права, Ярочка», — сказал я, и, подойдя к рюкзаку, достал из него два контейнера. Внутри тот самый подарок. Открыв оба контейнера, я протянул их Яре. «Это просто чудо какое-то. Стась, что это за чудесные цветы?» «Мистические цветы Таури, которые пауки Гайдори охраняют уже многие тысячи лет. Ярочка, ты ничего странного не заметила?» «Нет. А что я должна была заметить?» «Понюхай, какой запах исходит от цветов». Ярославна приблизила свое лицо к цветам Таури, которые я держал в руках. Вдохнув его аромат, она быстро развернулась, подошла к нашей постели и повторила то же самое с цветком папоротника. Удивление застыло на ее лице. Не меняя выражения лица, она выбежала из каюты, чем привела меня в замешательство. Однако через минуту она вернулась, неся в руках свою чашу с цветком папоротника. «Стась, у него такой же аромат. Похоже, я знаю, что нужно делать. Ярочка, ты это о чем? Их нужно посадить вместе, я чувствую это. Подожди меня, я скоро. И она вновь скрылась за дверью каюты. Появилась Ярославна спустя полчаса, принеся два ящика для цветов. Где она их взяла, я даже спрашивать не стал. Следующие 5 минут мне пришлось лишь наблюдать, как пересаживались цветы. В каждом ящике расположились рядом цветок таури и цветок папоротника. После поливки цветов ящики заняли свои места справа и слева от нашей постели. Мои мысли, что семейный ужин будет состоять только из холодных закусок, не оправдался. Все горячие блюда Ярочка хранила в термоконтейнерах. Поужинав, мы проследовали в постель, где нас ждала ночь нежной и страстной любви. Проснувшись, я увидел яркое, странное свечение вокруг нашей постели. Посмотрев по сторонам, заметил, что свечение идет от цветов из двух ящиков и обволакивает, словно защитным полем, наша семейная лужа. Спальня вся заполнилась знакомым ароматом. Вот только сила запаха была значительно больше, чем даже на самой поляне, где росли цветы таури. Прислушавшись к своим ощущениям, обнаружил, что все мое тело наполнилось необычайной легкостью, спокойствием и какой-то умиротворенностью. Четкость и ясность мысли поражала. Казалось, что я могу вспомнить все, вплоть до своего нахождения в утробе матери. Посмотрев на свою любимую, спавшую сладким сном, заметил над ее головой необычное сияние. Стоило сосредоточиться на этом свечении, как оно раскрылось многоцветием красок. В нем я увидел свою любимую, играющую на лужайке перед домом с двумя детьми, мальчиком и девочкой. Дом показался мне знакомым. Спустя секунду мне стало понятно, что это дом, выбранный мною в Старгарде, напротив обители древних. А дальше я увидел себя и Ярославну сверху. Мы лежали обнявшись, и счастье сияло на наших лицах. Но какая-то неведомая сила тянула меня куда-то, и я решил не сопротивляться ей. С легким ощущением полета мое сознание парило над поверхностью планеты. Оно летело, словно кто-то звал меня. И этот зов был наполнен таким отчаянием, что возникло великое желание узнать причину этого. Сначала мне показалось, что путь лежит в убежище, но неведомая сила пронесла меня мимо него, дальше вдоль предгорья. Слева от меня остался позади Старгард, и километров через 10 моему взору открылось пространство с каменной рекой. Эта узкая каменная река начиналась на небольшой горе и скрывалась в лесу. Справа и слева были видны разного размера ямы, больше похожие на воронки от снарядов. Гора приблизилась, и я увидел, что у нее странная вершина. Вернее, будет сказать, что вершину срезали, и она, падая вниз, вызвала громадный обвал, который превратился в каменную реку. Подлетев ближе, заметил, что срезанная вершина горы лежала почти у самого леса, чуть в стороне от основного каменного потока. Неведомая сила несла меня вниз прямиком в каменное основание горы. Никакого страха не было. Лишь какая-то странная смесь тревоженности и любопытства. Но я никак не ожидал, что полет продолжится сквозь камень. Правда, это было недолго. Буквально через пару-тройку секунд полет продолжился по освещенному тоннелю. Он привел меня в пещеру, где в позе медитации сидел старый седой эльф. Мое путешествие закончилось перед ним. «Ты звал меня, и я пришел на твой зов», — мысленно обратился я к сидящему старику. Его замутненный взгляд начал проясняться, и он стал пристально смотреть на меня, ничего не отвечая. «Что, будем играть в молчанку, или ты все же ответишь, зачем позвал меня?» «Кто вы?» — спустя некоторое время послышался голос старика. «Тот, кого ты звал. Можешь звать меня Станислав Иванович или Древний, как тебе удобно». «Вы не похожи на древнего. Слишком молодо выглядите. И много древних ты видел в своей жизни, чтобы судить о том, похож я на себя или нет. А насчет того, что я молодо выгляжу, так всегда происходит после омоложения. Чтобы успокоить тебя, могу рассказать о временах, когда Лесиниэль был помощником старшего жреца. Не нужно. Теперь я верю, что передо мной древний. Никто из живущих, кроме меня и его сына, не знает, что Лесиниэль был помощником старшего жреца. Ты сейчас сказал про Риа Линеля? Вы знаете уважаемого Линеля? Не только знаю, но и помог ему, обучив его языку гарнов. Однако ты же позвал меня не для того, чтобы поговорить о Линели. Скажи, кто ты и зачем звал? Меня зовут Лорк Варриэл. Я старейшина Южного убежища. 3 года назад при обстреле с орбиты завалило вход в наше убежище. Мы сильно не переживали по этому поводу, так как у нас было много еды, воды и энергии в генераторах. Для нас всех это было знамение, что высшие силы каким-то образом стараются сохранить нас в живых в этой безумной войне кланов. За 10 лет у нас все подружились и забыли, что они принадлежат разным кланам. Мы мирно жили и трудились в оранжереях, пока несколько дней назад снаружи не произошел обвал, заваливший трубу, по которой в убежище поступала вода. Теперь нам грозит смерть от жажды и голода, так как нечем будет поливать растения в оранжереях. Мне и другим старикам не страшно умирать. Мы прожили очень долгую жизнь. Но нам жалко маленьких детей и молодое поколение. Похоже, они никогда в будущем не увидят восход Светлоликой Яры. Погоди, Лорк, если вы тут больше 10 лет, то откуда маленькие дети? Жизнь не стоит на одном месте древней. Уже здесь, в убежище, больше 300 пар создали семьи, а у них народились дети. Если я правильно понял тебя, ты позвал меня, чтобы мы помогли вам расчистить завал, и вы могли выйти наружу? Нет. Я использовал обращение древнего зова, чтобы хоть кто-нибудь услышал меня и помог нам восстановить подачу воды в убежище. Больше ничего не нужно. Совет старейшин решил, что наши дети и молодежь не должны знать ужасов войны. Поэтому нам не нужно на поверхность, где мы все погибнем. Подумаю над тем, как и чем вам помочь, Лорк. Можешь ответить мне на один вопрос? Тебе знакомый десятник Лирс Варриэл и полусотник клана Ярс Варриэл? Да. Лирс приходится мне внуком, а Ярс мой сын. Но почему ты спросил о них? Мне сказали, что они погибли, и произошло это больше 10 лет назад. Тот, кто сообщил о их смерти, сейчас в убежище? Нет. Он пробыл у нас всего 2 дня. Мы его накормили, подлечили в медицинской капсуле. Он ушел на охоту, сказав, что не желает быть нам обузой. Но он не смог вернуться, так как произошел обвал и вход завалило. Можешь дальше не продолжать, Лорк. Это был враг, и он обманул тебя. Лирс и Ярц живы и здоровы. Они сейчас в северном убежище у Рия Линели. Вы говорите мне правду, древний. Они действительно живы? Когда я видел их вчера, так оно и было. Я решил не говорить старику, что Лирс пропал. Так что, возможно, скоро ты сам у них узнаешь о том, как они жили эти 10 лет. Я верю вам, древний, и надеюсь на помощь в решении нашей проблемы. Неведомая сила подхватила меня и стремительно понесла в обратном направлении. Приняв душ и поцеловав свою любимую, я отправился в капитанскую рубку. Едва зашел, как появилась голограмма Белаера. «Что-то случилось, командир?» «Именно так, случилось. Давай на связь Дамира». «Момент. Дамир на связи, в визуальном режиме». В помещении появилась еще одна голограмма, похожая на молодого Лисиниэля. «Доброе утро, командир». «Похоже, это утро у нас не совсем доброе, Дамир. Передай на все доступные эскины о введении особого военного положения. Наивысшее внимание – границам с миром аграфов. Если имеется какая-либо возможность, то необходимо осуществлять перехват всех сообщений, идущих к ним и от них, а также от всех кораблей аграфов». «Принято. Все ваши команды передаются. Командир, разрешите уточнить?» «Что ты хотел узнать, Дамир?» «Аграфы еще до войны всем объявили о своем нейтралитете и запрете посещения кораблей воюющих кланов Джере их мира. У вас появилась дополнительная информация об аграфах?» «Совершенно верно. У меня появилась информация о том, что несмотря на громогласные заявления аграфов о нейтралитете, войну всех кланов спровоцировали именно они. Их коварная цель состоит в том, чтобы полностью уничтожить всех разумных в мире Джере». «Поясните, командир. Зачем им это нужно? Ведь они сами когда-то принадлежали миру Джере». «Ответ скрыт в твоем вопросе, Дамир. Они принадлежали миру Джере. Спровоцировав уничтожение этого мира, они останутся единственными наследниками всех обитаемых систем этого мира и всего того, что находится на планетах и в звездных системах. Поэтому ни один мир разумных не будет оспаривать их права на мир Джере. Поэтому вы отдали приказ закрыть доступ в мир Джере на 10 лет. Хорошо, что напомнил. Нужно увеличить наш срок запрета до 20 лет. Для всех разумных. Кроме древних, конечно. А для аграфов этот срок увеличить до 50 лет. Принято. Белэйр, выведи мне на экран карту местности, смонтированную тобой в медблоке. На экране монитора появилась объемная карта с обновленными данными. Подойдя к карте, я нашел каменную реку. Дамир, посмотри, вот каменная река. Она начинается с горы, у которой срезана вершина. Нужно поставить туда с десяток зондов. Там рядом с вершиной должно быть горное озеро, которого пока не видно на карте. Вам нужно найти не только это озеро, но и систему водозабора из него. Ориентиром может быть обвал, произошедший несколько дней назад. Он как раз перекрыл водозабор. Кроме того, нужно поставить туда инженерных дроидов, чтобы вот в этом месте пробить проход в убежище. Командир, у меня нет никаких данных, что там есть какое-либо убежище. Если даже оно есть, тогда может проще расчистить завал? Есть возможность сэкономить время. Расчистка завала может занять около 10 дней, так как там происходят постоянные осыпания породы. Прокладку нового прохода можно сделать всего за день. И мы тогда сразу попадем в действующий туннель убежища прямо над завалом. Кроме того, вам нужно сделать замаскированный вход, чтобы никто, проходящий мимо, не смог его обнаружить. Пока будет идти прокладка нового прохода в южном убежище, всю близлежащую территорию к работающим техническим и инженерным дроидам будут охранять гарны. Но восстановление водоснабжения на первом месте. Командир, когда планируется начало всех работ? Немедленно. В южном убежище живут больше 300 семей, и у всех жажда. Еще там множество оранжерей, а растения в них нуждаются в поливе. Принято. Приказ передан B-12. Дроиды отправлены в точку назначения. Вот и хорошо. Дамир, держи все под своим контролем. Белэйр, сколько сейчас времени? 3 часа ночи по времени корабля. На Риуле рассвет начнется через 3 часа. Командир, разрешите вопрос? Спрашивай, Белэйр. Откуда у вас данные, что в указанном месте находится еще одно убежище? Со мной связался старейшина южного убежища Лорк Вариел и я помощи попросил. Мною не зафиксировано никаких сеансов связи. Я знаю. Старейшина использовал обращение древнего зова. Ты слышал о таком? Данные о таком виде связи имеются в банках памяти о прошлом. Странно, что остался кто-то живой, не только помнящий об этом, но и использующий зов древних. Этому лоргу должно быть очень много лет. Так оно и есть. Он очень древний старик, помнящий о том, что Лесиниэль был помощником старшего жреца. К тому же лорг сказал, что полусотник Ярс Вариел – его сын. Когда рассветет, съезжу в северное убежище к Линелю и все уточню. Командир, мне с вами интересно общаться. Порой я даже забываю, что вы из другого мира. Особенно мне интересно получать от вас информацию о более глубокой древности, данных о которой нет в моих банках памяти. Сначала мне это было непонятно, но изучив полученные информблоки с данными из вашей планетарной сети, мне стало все понятно. Белэйр, что ты там изучал из нашей сети? Мне попались интересные данные о гибели гигантских живых существ. Вы называли их динозавры 65 миллионов лет назад. Если в ваших хрониках так подробно описываются такие древние события, то неудивительно, как вы можете помнить, что происходило в нашем мире десятки и сотни тысяч лет назад. В нашей планетарной сети ты мог найти и не только такие данные. Там можно найти разного рода информацию, даже о происхождении нашей Вселенной. Мне не хотелось разрушать чьи-то выводы о наших возможностях. Пусть будет так, как они сами о нас думают. Ведь это их выводы, а не полученная от нас информация. Командир, я все помню. Об изменениях в этой Вселенной и о существовании других вселенных мне уже рассказывал Иван Демидович. Белэйр, B-12 передал тебе карту расчищенного Старгарда? Да, вывожу трехмерную карту на дополнительный экран. Вот, смотри, это обитель древних. Я показал на странное сооружение. А вот этот дом, рукой показал на здание напротив, мною выбран для себя. Сообщи B-12, пусть пошлет туда дроидов, чтобы навели чистоту и порядок. Желательно, чтобы там все сохранилось, как в прошлые времена. И пусть подумает над тем, чтобы рядом с городом была площадка для нашего корабля. Командир, на старой карте было обозначение, что недалеко от обители древних находился порт для посадки кораблей малого и среднего классов. Эти данные также сообщи B-12. Заодно пусть дроиды уберут все камни с дороги, от города к южному убежищу. Саму дорогу необходимо восстановить таким образом, чтобы у нее оставался вид подзаброшенный. Можно узнать, для чего такие хитрости? Слишком много шпионов врагов на планете. Что-то мне не хочется давать им дополнительную информацию о нас и нашей численности. Командир, Эмилия просила передать, что она закончила со всеми подопечными. Это хорошие новости. Белояр, для тебя есть персональное задание. Нужно создать систему распознавания свой-чужой для всех наших на кораблях. Это касается не только живых, но и дроидов. Причем она должна быть абсолютно не похожа на существующие. Задача новой системы – не допустить проникновения чужих или дроидов с измененной программой на наши корабли. Чужие могут попадать к нам только в спящем или в бессознательном состоянии. Исключение только для тех, кто приходит со мной, но при этом нужно придумать скрытую систему оповещения, что к нам проник чужой. Мне нравится создавать что-то новое. Задание принято, командир. Докладываю, что AT-4 сообщило создание универсального портативного сканера. Теперь он будет определять не только ложь или правду, говорит сканируемый, но также его вид и клановую принадлежность. Поясни насчет вида и клановой принадлежности. Мною же было дано объяснение пагубности клановой системы, вернее того, во что ее превратили в мире Джеры. При работе новый сканер показывает вид вашего собеседника, например, Спалот, Джере, Аграф и так далее. Так как у различных видов разумных разные ксеноматрицы и психоматрицы. Клановая принадлежность определяется по структуре речи. У каждого представителя клана своя манера построения речи. На этом и построено определение. Вот и хорошо. Вызови меня, Газель, навещу нашу Эмилию. Итак, Эмилия, докладывай, что тебе удалось выяснить. Сообщай только самое важное. Из первого блока гауптвахты доставлены в капсулы на обследование 11 мужчин и одна женщина, помеченные у меня в списке как военнопленные, захваченные с оружием в руках. Все мужчины принадлежат Аграфам, а женщина принадлежит Джере. Давай уточним. Все 11 мужчин военные Аграфы, так? Да, командир. Они все составляли диверсионно-карательную группу, выполнявшую спецзадание службы безопасности 2-го флота Аграфов. Ясно. Каратели. А женщина как к ним попала? Заложница? Нет, она не заложница. Она командир этой группы. А вот это уже интересно. Выяснила, как представительница Джере пошла на службу к врагу, да еще в карательную команду. Выяснила, командир. Она была похищена Аграфами 6-летней девочкой в самом начале войны кланов. Убив ее родителей, они сказали девочке, что это сделали Джере. Все ее дальнейшее воспитание и обучение проходило в этом ключе, при службе безопасности 2-го флота Аграфов. Ненависть к Джере пропитала ее насквозь. Своей жестокостью она удивила даже своих наставников. После того, как она собственноручно пытала и убила множество народа, особенно много погибло от ее рук маленьких детей. Поэтому ее и назначили командиром диверсионно-карательной группы. Эту особу поместить в стазис-капсулу. Для всех она умерла. Ясно? Ясно, командир. Что там с остальным? Из 2-го блока гауптвахты доставлены в капсулы на обследование 6 мужчин, которых доставили с Ленни. 2 мужчин – аграфы, а 4 принадлежат кланам Джеры. Ментоскопирование показало, что 2 являются офицерами разведки 2-го флота аграфов, а 4-ка Джеры – выжившими техниками с верфи. Они никак не связаны с аграфами. Увидев, что 2 упали, они хотели их поднять и оказать первую помощь. С этими аграфами они даже не знакомы. Всех аграфов в первый блок гауптвахты, а эту заботливую 4-ку во 2-й блок. Кстати, Там должны были подготовить еще несколько блоков для Каупвахты. Ты что-нибудь знаешь об этом?» «Подготовлено еще 4 блока сектора, командир». «Отлично. Утром к тебе доставят еще с 50 пленных. Делай все тоже по полной программе. Всю информацию о причастности аграфов к началу большой войны кланов передавай для создания ролика». «Принято». «Вот и хорошо. Я к себе. Нужно еще кое-какие дела продумать. Ваша газель стоит у входа, командир». «Благодарю, Эмилия». Едва я зашел в свою каюту, как запах цветов волной накрыл меня. Я еле успел добраться до кресла и сесть в него. Мое сознание мгновенно перенеслось в южное убежище, к лоргу Вариэлу. «Что у тебя случилось, старейшина? Ты хоть знаешь, что ночь на дворе? Мне тоже иногда отдыхать нужно». «Прости меня, древний, но мне больше не к кому обратиться. После того, как ты сказал, что мой сын и внук живы, мне захотелось увидеть их. Сына я увидел спящим в постели, а вот внука, связанным в заброшенной пещере. Он без сознания, еле-еле живой. Спаси моего внука, древний. Больше просить о помощи мне некого». «Успокойся, лорг. Покажи, где ты увидел Лирса». Перед моим взором предстала пещера, где на полу лежал связанный десятник. Осмотрев пещеру, я прошел сквозь дверь и увидел около входа 2 вооруженных охранников. Мысленно я представил спящую Радку и сразу увидел ее. «Радка, проснись, нужна твоя помощь». Рысь тут же подскочила со своего места и стала озираться по сторонам. «Старший, я тебя слышу, но почему-то не вижу. Что-то случилось?» «Случилось, Радка. На Лирса напали, он связан и сейчас лежит в пещере. Его охраняет 2. Ему нужна наша помощь». «Я поняла тебя, старший. Смотри на охранников и говори мне, что они будут делать». Сосредоточившись на лицах бойцов, через пару секунд я начал комментировать для Радки все происходящее. Охрана подошла к двери, открыла ее, они зашли в пещеру. Один развязывает Лирса, а второй что-то влил ему в рот из какого-то флакона. Лирс начинает приходить в себя, он с удивлением смотрит на этих 2. Охранники упали на пол и не двигаются. «Я отправила их в сон. Больше я ничем тебе не могу помочь». «Благодарю за помощь, Радка. Больше мне ничего не нужно». Перенеся все свое внимание на десятника, я позвал его. «Лирс, ты слышишь меня?» «Слышу. А кто это?» «Станислав Иванович, слушай меня внимательно. Эти 2 захватили тебя и держали связанным и запертым в этой пещере. Они враги, поэтому свяжи их и запри дверь, когда будешь уходить. Сходишь в портальную, там возьмешь любую транспортную платформу, загрузишь этих 2 и сразу доставь их ко мне на корабль. Тебе ясен мой приказ?» «Да, древний, я выполню все в точности, как вы сказали. Все пленные будут немедленно доставлены на ваш корабль-разведчик». «Тогда действуй. У корабля тебя встретят медицинские дроиды. Передашь им платформу с этими 2, а сам отправишься в медсектор на обследование. Неизвестно, какую гадость они тебе вкололи. А потом еще и дали выпить». «Приказ ясен, и он будет выполнен». Мое сознание вернулось к старейшине. Я хотел ему рассказать о том, что произошло, но не успел. «Я все видел своими глазами, древний. Благодарю вас за помощь моему внуку. Скажите мне, что за существо помогало вам? Облик существа мне чем-то напоминает сполотов, но она не из них». «Это Радка, представитель древних сполотов. Она из моей команды». «Удивительно. Мне за один раз повезло увидеть ушедшего древнего, а также представительницу древних сполотов». «Ты немного ошибся, старейшина Варио. Я не представитель ушедших древних, а представитель изначальных древних. Можешь пойти отдыхать, лорг. Тех дроиды сейчас занимаются восстановлением водоснабжения в ваше убежище». «Благодарю вас за помощь». Мое сознание мгновенно вернулось назад в обычное состояние. Ярочка все так же сладко спала. Ее распущенные волосы шелковистыми прядями разметались по постели, а улыбка счастья не покидала ее чудесного личика. Тихонечко выйдя в коридор, я вызвал Белояра. Его голограмма проявилась передо мной почти мгновенно, словно бы он поджидал моего вызова под дверями моей каюты. «Слушаю, командир». «Скоро к нашему кораблю прибудет транспортная платформа. На ней десятник Лирс Вариэл и 2 врага. Всех 3 направить в медсектор к Эмилии. Лирса лечить а этих двоих на ментоскопирование. Принято. Командир, вам бы отдохнуть немного. Вот это я и собираюсь сейчас сделать. Когда наши капитаны проснутся и пойдут завтракать, пришлешь Радку, чтобы она меня разбудила. Принято, командир. Проснулся я резко от того, что мокрый и шершавый, как наждачная бумага, язык прошелся по моей щеке. Просыпайся, старший. Кормящая ждет, когда ты придешь кушать. Меня прислал призрачный, чтобы я тебя разбудила, как ты и просил. Благодарю, Радка. Иди скажи кормящей, что я проснулся и скоро приду. Рысь спокойно развернулась и грациозно покинула мою каюту. Нужно было вставать, умываться и идти завтракать. Днем будет слишком много дел.